Я продолжаю чтение книги Руфь из Ветхого Завета. Глава 2. У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Вооз. И сказала Руф моавитянка Наимини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосси по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосси позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина — моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских. Она сказала: «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома». И сказал Вооз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли, и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтоб успокоиться под его крылами». Чрезвычайно трогательный отрывок Писания, и я не могу удержаться от слез. Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Вооз: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба. Она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руф из пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен, принявший тебя». Руф объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз». И сказала Наимень снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наимень: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руф моавитянка сказала: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не кончат они жатвы моей». И сказала Наимень снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей.